Событие 11. Стреляют не чтобы бабахнуть, а чтобы попасть. Хамфри Богарт. День прошел точно как год пустой. И второй прошел пустой. Сашка бегал с босотой. Это теперь 5 беспризорников, воспитанников, с ним до леса и обратно по 3 раза носятся. Третий день был золотой, с этой Машкой, с Волотой. Сил не хватает. Она затеяла вражду с Попиком Балаховским, отцом Федором. Теперь ходят друг на друга жалуются. Но Сашка-то не дурак. Машка она только домоправительница, а Поп, он проводник его идей в крестьянской среде. Еще он обычный крестьянин. И вот через внедрение новых культур и сортов в его хозяйстве Сашка и пытается подвигнуть народ к инновациям. Есть поле у Попика и огород за плетнем с палисадничком, где яблоньки и даже цветочки растут. Землю пахать и убирать урожай он людей нанимает, а вот сеет рожь обычно сам. Идет и широкими взмахами руками отправляет зерна в полет. Улыбка при этом до ушей. Но батюшка хитрый и вороватый попался. То, уходя из гостей, ложку серебряную прихватит, то щенка кавказской овчарки пообещает продать дорого и продаст, а денег половину принесет. Вот Машка его и стыдит. Смотрится это комично. В Машке 1,80 м с гаком и грудь колесом, а в отце Феодоре 100 кг на 1,50 м роста. Стоят, груди выпятив, и покрикивают друг на друга. «Срамница!» «За попадилась своей смотри, она вчерась по селу шатаясь шла, люди сказывали». «Так праздник 12-й, день Святой Троицы». Ну и в том же духе. Попик приходит потом к Сашке жаловаться. Приходится золотым червонцем откупаться. Машка после внушения получает, что своими поползновениями по защите ложек она разорит их. Но, побурчав, домоправительница успокаивается ненадолго. И опять кричат друг на друга эти оппоненты, мать их, посреди двора через неделю. Миновал и день 4. Дождь лил как из ведра, и все дома сидели. Сашка вспомнил про кроссворды. Хотел же несколько составить для детишек и Анны с Машкой. На них целый день и убил. Вечером сели разгадывать, и началось. Да, а закончилось под затыльниками. Эта домоправительница дерущихся знатоков разнимала. Настал и прошел день 5, и Кох успокоился, посчитал, что события будут развиваться по первому варианту. Шахматов осознает, что был неправ, и затихарится. Да, только за 5 пришел день 6, и к обеду на двор перед теремом лихо въехала бричка с 2 впряженными в нее серыми в яблоках кобылками тонконогими. Это прибыл генерал Александр Палыч Соболевский. Один прибыл. Не к добру. «Откушать с ними?» Машка и над генералом возвышалась. Сашка кивнул в подтверждение приглашения. «Картошечка жареная с тефтельками и соус к ней грибной. Изумительная вещица, не побрезгуйте ваше превосходительство». «Я по делу, вообще-то. С соусом, говорите, Александр Сергеевич?» «И с кальвадосом грушевым». «Ох, грехи наши тяжкие, на чревоугодие. А, хорошо, не убегут те дела». Гад 2 порции изъел, а потом и выдал под кофеек. «Секундантом я ныне у господина Шахматова. Вызов прислал вам на дуэль». «Оскорбили вы его на днях? Да-с, нехорошо получилось». Генерал пригубил из фарфора французского. «Умеет у вас кухарка кофе варить». «Он ведь Анну лапать полез, под подол ей руку запустил. Девка крепостная». «Она мещанка и невеста как бы моя». «Как так? Это мезальянс?» — вскочил Соболевский. «Это любовь. Слышали про графа Николая Петровича Шереметьева и Прасковью Жемчугову? Ну да бог с ними. Что бы вы сделали, ваше превосходительство, если бы вашу жену или невесту начал хватать, извините, за зад пьяный гость?» «Чудные дела. Но ведь Иван Артемьевич не знал этого... всего». Стал кружево в воздухе генерал рисовать. В юриспруденции есть формула: незнание закона не освобождает от ответственности. Звучит так: «Игнорантия юрис нон экзусат». Это Кох на всяких совещаниях в питомнике любил вставить, когда какой-нибудь нашкодивший товарищ оправдывался. «Я же не знал, что так получится». «Да? Вы передайте Ивану Артемьевичу, дорогой Александр Палыч, что если он 12 часов простоит на коленях перед Анной и перепишет на нее свое имение, то я его прощу и не убью». «Это же неслыханно», — чуть не расплескал кофе его превосходительство. «Из-за меньшего войны начинались. А теперь по делу. У меня секунданта нет. Я пошлю завтра поутру человека за моим зятем, князем Николаем Ивановичем Балаховским, да заодно и за доктором. Нужно же будет зафиксировать смерть господина невежды. Передайте ему мои слова. Есть у Ивана Артемьевича 5 дней. 2 до Тулы, там собраться день, и 2 назад. Стреляемся вот на этой поляне перед домом. Я же выбираю оружие. Стреляемся с 30 шагов и одновременно по звуку другого выстрела. Такие условия допустимы, ваше превосходительство?» «Да, ничего необычного. Так-то с 20 шагов обычно, но хозяин барин. Пуля 30 шагов пролетит», — погрузившись в задумчивость, пробурчал в чашку с ангелочками Соболевский. Это было все, что Сашка придумал, чтобы в этой дуэли победить. Нужно посеять в противнике 2 чувства. Первое – это чувство вины. Он, оказывается, не дворовую девку по жопе хлопнул, а залез под подол невесте князя. Совершенно разные ситуации. И второе – если тебя обещают убить, то, видимо, что-то за собой имеют. Например, умение стрелять из пистоля. А еще необычно большая дистанция и способ начала стрельбы одновременно. Обычно по жребию выбирают, кто первый стреляет, а тут вон о чё. Удивить и выбить из равновесия — половина победы. И плюс 5 дней. И все эти 5 дней этот товарищ, далеко не отморозок и не вояка, будет себя накручивать, а в последнюю ночь еще и не уснет, завещание будет строчить и метаться из угла в угол. Нет, возможно, все и не так будет, но больше ничего придумать Виктор Германович не мог. Через 5 дней видно будет,